А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Сейчас 0,2 вызову, дозвонишься. 0,2 сейчас вызову. А какой на вкус? Терпкое, терпкое любишь или покислее? Тварь из 218-й. Я тебе позвоню, ты мне позвонишь. Термос. Ты можешь сесть на него, попробуй. Поставь термос на стул и попробуй на него сесть из дочки. Чего ты, картавый? Термос лучше. Кинуться не пробовал. Не пробовал. Серьезно говоря. Его погрей в теплой воде. Чего? Намажь чем-нибудь, засовывай в пизду. Я сейчас 0,2 вызову, милицию вызову, 0,2. Да у тебя этого нет. Она с тобой разберется, как хулиганишь. У тебя там пустой. Ты мне позвони во время времени, рассказывай, какие у тебя ощущения. Договорились? Договорились. Я говорю сейчас 0,2 вызову. Чего тебе нужно от старухи? Махнатенькая кисонька. Шепелявый, тварь, ни одного слова не разберешь. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Сволочь шепелявая, ну я тебе покажу. Я племянника настрою, он тебе устроит праздник. Сволочь, я сейчас спускаюсь на твою квартиру с бритвой и буду резать твою эту обивку. Понял? Понял? Тварь 218-я. Чего ты заикаешься? Ты как это робкая, слышишь?